Таков мой долг, таков мой долг. Что-то щелкнуло. И крови проливать ее не стану. Что-то щелкнуло. И кожи не коснусь белее, чем снег. Сноска 11. Перевод Пастернака. «Привет, Старми!» — окликнул безотказан. Старми подпрыгнул, мазнув рукой по панели управления Отелло. Манекен вытаращил глаза, издал перепуганный вопль «Игла же алебастра!» и обмяк. Старми злобно зыркнул на безотказанно. «Шныряете по ночам, мистер Прост? Не похоже на детектива, а?» Безотказанно улыбнулся. «Скажем так, снова наслаждаюсь полевой работой. Это мой новый напарник, четверг, но не тот». Арчер кивнул. Весь его облик излучал подозрительность. «Ты слышал о Джимми Крометти, Старми?» «Слышал», — с напускной печалью ответил Арчер. «Я тут интересуюсь, а нет ли у тебя информации, которую ты мог бы поделиться?» «У меня?» — он махнул рукой на алебастровый бюст Уилла Шекспира. «Посмотрите, по пятерке за штуку, оптовый заказ для японской компании. Им надо 10 000. Япошки построили копию Стрэтфорда на Эйвоне в 7/8 натуральной величины возле Окогамы. Они любят все это дерьмо. 50 косых — вот моя самая любимая литература». «А рукопись исчезла, Вита?» — спросила я. «Как вы к ней относитесь?» Он аж подпрыгнул. Потом поспешно ответил. «Никак». Получилось совершенно неубедительно. «Слушай, Старми», — сказал безотказно, уловив нервозность Арчера. «Мне будет очень, очень грустно, когда я прижму тебя по поводу подделки Корденио». У Арчера задрожала нижняя губа, взгляд тревожно заметался. «Я ничего не знаю, мистер Прост», — заскулил он. «А главное, вы не представляете, на что он способен». «Кто, Старми?» И тут я услышала за спиной тихий щелчок. Я толкнула безотказанно. Он упал на коротко вскрикнувшего Арчера, но крик утонул в грохоте близкого выстрела. «Нам повезло. Пуля прошила стену там, где мы только что стояли». Я крикнула безотказанно лежать и нырнула под верстак, чтобы обойти нападавшего. Добравшись до противоположной стороны комнаты, я увидела человека в черной шинели с помповым ружьем в руках. Он заметил меня, и я тут же нырнула в сторону, а новый выстрел засыпал меня осколками алебастровых Шекспиров. Сотрясение запустило манекен Ромео, и тот завел жалобным голосом свой монолог. «Над шрамом шутит тот, кто не был ранен. Но тише, что там за свет?» Сноска 12. Перевод Щепкин и Куперник. Второй выстрел заставил манекен замолчать. Я оглянулась на безотказанно. Тот стряхнул с головы алебастр и выхватил револьвер. Я бросилась к дальней стене, увернулась от очередного выстрела, который разнес еще несколько раскрашенных Арчером бюстов. Дважды рявкнул револьвер безотказанно. Я выпрямилась и открыла огонь по нападавшему, который тут же укрылся в кабинете. Моя стрельба лишь расщепила деревянный косяк. Безотказан выстрелил еще раз. Пуля отрикошетила от чугунной винтовой лестницы и попала в парный манекен лорда и леди Макбет, которые начали перешептываться, как бы им прикончить короля. Я мельком увидела человека, метнувшегося через мастерскую, чтобы зайти нам с фланга. Когда он приостановился, я прицелилась, но тут между нами встрял Старми Арчер, помешав мне спустить курок. Я не верила своим глазам. «Феликс 7!» — воскликнул он в отчаянии. «Ты должен помочь мне! Доктор Мюллер сказал...» Арчер, увы, ошибался в намерениях Феликса 7, но пожалеть об этом не успел, поскольку тот дважды выстрелил в него в упор, а затем повернулся, собираясь убежать. Мы с безотказанным открыли огонь одновременно. Феликс 7 сумел сделать 3 шага, прежде чем рухнул под выстрелами на груду ящиков. «Безотказан!» — крикнула я. «Вы в порядке?» Он ответил немного неровным голосом, но утвердительно. Я медленно подошла к упавшему, который прерывисто дышал, неотрывно и с ошеломляющим спокойствием глядя на меня. Я отшвырнула ногой его дробовик, затем обыскала, прижимая к его виску дуло пистолета. В наплечной кобуре был армейский пистолет. Во внутреннем кармане маленький Вальтер. В других карманах я нашла еще 12-дюймовый нож и крохотный Дерринджер. «Арчер?» — спросила я напарника. «Труп». Он знал этого клоуна, назвал его Феликсом Семь и говорил о каком-то докторе Мюллере. Феликс Семь улыбнулся, когда я достала его бумажник. «Джеймс Крометти?» — резко спросил безотказно. «Это вы его убили?» «Я много кого убил», — прошептал Феликс Семь. «Всех и не упомнишь. Вы 6 раз выстрелили ему в лицо». Умирающий киллер улыбнулся. «Этого я помню». 6 раз. Почему?» Феликс Семь нахмурился. По телу прошла дрожь. «У меня больше не было патронов», — ответил он. Безотказно держал револьвер в 2 дюймах от лица Феликса Семь. Услышав ответ, он нажал на спусковой крючок. Ему повезло, что обойма уже опустила. Он отшвырнул пистолет, схватил Феликса Семь за грудки и встряхнул. «Кто ты?» — взревел он. «Я и сам себя не знаю», — безмятежно ответил Феликс Семь. «Думаю, один раз я был женат. Еще у меня была синяя машина. Возле дома, где я вырос, была яблоня. И вроде бы у меня был брат по имени Том. Воспоминания смутные и неясные. Я ничего не боюсь, потому что мне ничто не дорого. Арчер мертв. Я сделал свою работу. Я служил своему хозяину. Остальное не имеет значения». Он слабо улыбнулся. «Аид не ошибся». «В чем?» «Насчет вас мясно не тот. Вы достойный враг». «Сдохни с миром», — сказала я. «Где Аид?» Он еще раз улыбнулся и медленно покачал головой. Я попыталась остановить кровотечение, но это не помогло. Он дышал все слабее и, наконец, перестал дышать совсем.